Мейра, я с трудом подавила желание посмотреть по сторонам. Слова принца прозвучали так ясно и громко, словно он уже находился в зале лэрда, или я все же бросила быстрый контрольный взгляд через плечо, стоял в открытых дверях. Ух, никого нет. Большое облегчение, Мейра. Это я немножко трушу, что ли? Какой позор. Я готов. Амир склонился над маги-кристаллом. На время отсутствия правителя Межмирья у меня все его полномочия. Отлично, прокомментировал наследный принц. Вы немедленно возвращаете мне похищенную вами Росаманту Анаис Анталину Эдельмейру, гранд-даму Арасе Бироля, принцессу Вальдеи, в полном здравии, разумеется, и со всеми положенными ей почестями. А я милосердно принимаю капитуляцию Межмирья и прекращаю его разрушать. Мейра, если мужчина на мах запоминает ваше многосложное имя и без запинки его произносит, значит, настроен весьма серьезно. Ну, это если вы данного вывода из его предыдущих поступков еще не сделали. Я вздохнула потерянно. Ваши сведения насчет принцессы Вальдеи ошибочны, спокойно сказал Амир. Но я готов откупиться. Назовите вашу цену. Золотом или серебром? Условия окончательные. Изменению и обсуждению не подлежат. Отрезал Родерик де Лаэрт тоном, который прекрасно подошел бы для заморозки свежих ягод на зиму. Ну или трупов для последующей тренировки адептов-некромантов. Я фыркнула. Мейра, что за дикие образы? И да, принц же с самого начала сказал. Кто готов узнать условия, а не обсудить их? Мейра, побери его точность в формулировках. Раздался взрыв, от которого у меня заложило уши, и, метнувшись к выбитому окну, я с ужасом увидела, как исчезла часть городского пейзажа. Ну вот, пропала половина улочки, превратившись в глубокий, теряющийся из виду ров, и все. Мэйра, мэйра, мэйра! А дать нам время на размышление и принятие решения? Я подумал, что вам нужна правильная мотивация, равнодушно заметил принц. Ни деньги, ни само Межмирье ценности для меня не имеют. Я с удовольствием разрушу ваш городок до основания. Но тогда погибнет и принцесса Вальдеи, заметил Амир. Если гипотетически она находится здесь. Нет, ледяным тоном ответил принц. Я весьма предприимчив по части убийств и разрушений. И найду, чем вас неприятно удивить. Наследник Этерстана взял краткую паузу и небрежно добавил. Правильнее сказать, только принцесса Вальдеи и не умрет. Глава синдиката бросил на меня задумчивый взгляд, а маги-кристалл донес флегматичное. Этот диалог не имеет смысла. Нет, Дел. Я оттолкнула Амира от маги-кристалла, побоявшись, что заскучавший Авир продолжит правильно мотивировать жителей Межмирья. «Не надо! Пожалуйста!» «Анаис?» — ледяной голос принца. Не оттаял, конечно, но дрогнул. Или мне показалось?» «Да, Дел», — не стала я таиться. «Ты возле маги-кристалла связи?» — уточнил наследный принц. «Впрочем, это очевидно». «Ну, да», — пробормотала я, не вполне понимая, к чему вопрос. «Сейчас буду», — коротко сказал Родерик де Лаэрт и отключился. «Мэйра». «В каком смысле «сейчас буду»?» Недоуменно проблеяла я, покосившись на главу синдиката, но тот не успел сделать никаких предположений, потому что замковая ткань реальности с треском порвалась, и в комнату широко шагнул наследный принц Итерстана. «Моя дорогая», — с легким шипением произнес он, окидывая меня быстрым, цепким взглядом. «Все хорошо?» «Мэйра, я сдавленно захмыкала. Опять этот его любимый вопрос. И как на него отвечать? Позвольте спросить». «Вполне», — нейтрально сказала я, тоже присматриваясь к принцу. «Ну, судя по сверкнувшим чернильно-черным глазищам, кое-кому весьма поднадоело за мной бегать». Я, в общем-то, его понимаю. Отпустил от себя невесту буквально на часик, а ее опять и след простыл. Только пара трогательных маги-снимков на столе лежать осталось. Вроде как жениху на добрую память. Любой расстроится. Но я упрямо задрала подбородок. Я и не прошу его за мной гоняться. Человеческим же языком объяснила. Классическим итерстанским, специально выучила. У меня своя дорога, а у него своя. Ну что, мне теперь обговорить компенсацию за моральный вред и обман под видом куклы? Может, ремень из редкой драконьей кожи предложить, а, Мэйра? На мой отчаянный призыв, дорогая и глубоко уважаемая прабабушка не откликнулась. То есть вообще никак. И правильно, я уже большая, сама должна справиться. Я вздохнула с легкой ноткой отчаяния. Наследный принц сузил глаза, чутко отловив мой настрой, и медленно качнулся с пятки на носок. Нет, не то чтобы угрожающе, но... Я внезапно малодушно подумала, а пусть он продолжает считать или притворяться, что считает... Что меня похитили, а? Меня же похитили, выкрали. Ну, хотя бы формально. Мэйра. А, ну да, ты же меня игнорируешь. Воздух в зале Лэрда ощутимо похолодел, и я передернула плечами. Нет, не буду больше юлить. Межмирье и так пострадало от всех этих непоняток. Я рад. Родерик де Лэрд натянуто улыбнулся. Как и тому... что прекрасный день нашей свадьбы не будет омрачен ненужными жертвами. «Чего?» Теперь уже покачнулась я. И, как вы догадались, совсем не угрожающе, а эдак падающе от избытка эмоций. Горло перехватило, и выдать вразумительную реплику в ответ на это заявление не удалось. «Мы поженимся через полчаса, моя дорогая. Еще шире». И еще холоднее улыбнулся де Лаэрт и сказал со значением. «Я не повторяю своих ошибок». «Мэйра». Я качнулась еще разочек и на этом, по счастью, смогла остановиться, тем более, что Амир вкратчиво произнес. «Речь шла о том, чтобы вернуть принцессу Вальдее, а не выдать ее замуж». «Это предполагалось само собой». Легко ответил Родерик де Лаэрт и повернулся к главе синдиката. «В замке же есть храм всех бессмертных. В восточном крыле, как я помню, из составленного мной по линиям силы магиплана». «Небольшое святилище», — кивнул Амир и выразительно посмотрел на меня. «Анаис?» Я наконец-то вышла из ступора, в который меня повергла перспектива скорой свадьбы, и, прокашлявшись, сказала мягко, но решительно. «Делл, я не могу». «Мэйра». Судя по застывшему лицу принца, ответ был в корне неверен. «Делл, я серьезно. И не злись, пожалуйста. Ты и так тут много чего сломал», — воскликнула примиряюще. «Межмирье отныне мое. Мне его и восстанавливать». «Если пожелаю», — бесстрастно откликнулся принц, и я хмыкнула. «Ну или мне из вальдейской казны. Тоже ведь вроде как виновата». Де Лаэрт взглянул на меня в задумчивости антрацитовыми провалами глаз и вдруг предложил. «А хочешь, моя дорогая, я межмирье тебе на свадьбу подарю. Со всеми работами помогу. Не сомневайся». «Мэйра, У нас уже и до подкупа дошло». Я бессильно сжала и разжала кулаки, мимоходом отметив, что Делаэрт проделал то же самое. «Дайте нам 10 минут», — вмешался Амир, и наследный принц дернул щекой. 2, — глухо уронил он. «О, какая щедрость!» Я торопливо отвернулась, чтобы Делаэрт и не увидел моего перекошенного лица. Ситуация же и так непростая, незачем нагнетать. «Наиз», — поддержал меня за локоть Амир, — «не дай ему ударить по замку. Мы развалимся». «Мэйра, эти слова разом охладили мой пыл». «Идея со свадьбой не так уж плоха», — осторожно заметил глава синдиката. «И Тарстан сумеет защитить Вальдею от 9-го Ксарантира». «Мэйра, я аж задохнулась. Так Амир не знает?» «Не знает?» Я пытливо вгляделась в серьезное лицо наставника. «Ну, конечно, не знает. Это же тайна тайн. И еще один мой секретный секрет. Так что Амир наверняка сейчас удивляется моему упрямству. Ведь на кону судьба Межмирья. И то верно. Экая жертва. Замуж за принца выйти». «Амир, если честно...» зашептала я, но глава синдиката меня многозначительно перебил. «Честность — лишнее качество для воровки, даже вредное». Я осеклась и задумалась. Может, и правда притвориться, что уступила, выиграть время? Ну, а дальше что? Понадеяться на то, что Делаэрт немного остынет, размякнет в преддверии счастливого события и выслушает меня более адекватно? В смысле, без дополнительного ущерба для Межмирья и его обитателей. «Хорошо», — кивнула я, и в тот же миг раздался требовательный голос. «Моя дорогая». Но надо полагать, что любезно отведенные нам с Амиром 2 минуты подошли к концу. Я приладила на личико сдержанную улыбку и повернулась. «Я согласна». Делаэрт в 2 порывистых шага преодолел разделяющее нас расстояние, всмотрелся ищуще в мои кукольные глазенки и опять заледенел. «Прекрасно», — подытожил он. Тут его бесстрастность на минуточку дала трещину, и он проворчал совсем по-человечески. «Интересно на тебе наряд, моя дорогая. Ничего не скрывает, а наоборот, дерзко подчеркивает». «За... со спины вид вообще... провокационный». Наследный принц поглядел на меня недовольно, выгнув черную бровь. Мэйра, у меня слуховые галлюцинации?» Я задохнулась от негодования. «Я тут готовлюсь к драматической сцене, а он на мои ноги и... ну, скажем, на спину, беззастенчиво пялится. И вообще... заявился тут, разломал половину Межмирья, поставил жесткий ультиматум, а теперь еще мой костюм критикует». Я набрала в легкие побольше воздуха, чтобы ответно пройтись по внешности наследника Этерстана, и не нашла, что сказать. В смысле, что сказать критического и обидно-язвительного. «Мэйра», — вздохнула я беспомощно, — «Делаэрт выглядел настоящим принцем». 100%-ным, 200%-ным даже. И сам хорош, и одет. Я старательно поискала изъяны, но нет, одет более чем достойно. Стало грустно. Нет, ну а как же? Наследный принц с самого ранья атакует Межмирье, у нас тут дым коромыслом стоит, а у него физиономия и костюм идеальные. Лицо чистенькое. Без единой поцарапки, пятнышка грязи или следов остаточного магического пепла. Мэйра, волосы и тени растрепались. У меня вот на темечке штукатурка осыпавшаяся лежит. Вспомнив об этом печальном факте, я торопливо стряхнула ее с головы. А принц выглядит так свеженько, словно на бал пришел, а не с войны забежал. Мэйра, нет, серьезно. как он в остаточном пепле не измазался. «Манаис?» — осторожно позвал Делаэрт, но я промолчала, продолжив рассматривание. «Нет, но а одет-то как? Совсем не по-походному. Яркость и эффектность тканого-серебряного камзола уравновешивается строгостью и элегантностью черного жюстокора, плотная ткань которого подчеркивает достоинство фигуры от широких плеч до тонкой талии и длинных ног. Несмотря на простоту кроя и аскетичность цвета, скромным жюстокор совсем не смотрится. Но не с этими шикарными алмазными пуговицами по борту, манжетом рукавов и клапаном прорезных карманов. И впервые вижу на принце кружево. В смысле, концы галстука белоснежной сорочки отделаны тончайшим и фиольским кружевом. А сам он, галстук я имею в виду. Я вздохнула протяжно-завистливо. Украшен заколкой с бриллиантом, стоимость которого, я быстренько прикинула в уме, наверняка покроет все понесенные межмирьем убытки. Мейра, как, однако, нынче принцы на войну наряжаются? Или, от пришедшей в голову мысли, я отчетливо содрогнулась и выпучилась на Делаэрта в шоке. Или это он на свадьбу собрался? Заранее все спланировал, да? Анаис снова напомнила о себе наследник Этерстана. «Что не так с моим костюмом?» — хмуро спросила я, продолжая осмысливать свою догадку. «Нет, он пошел за мной и сразу оделся для свадьбы». «С ним все так», — терпеливо сказал Делаэрт. «Но носить его прилюдно ты не будешь». «Мэйра, у меня нет слов». Я саркастически расхмыкалась. Кажется, проделала это одновременно с Амиром, который прислушивался к разговору, но особо не отсвечивал. Потихоньку пытался вызвать по магии кристаллу Эргиза. Не думаю, кстати, что наследный принц этого не видел. Но то ли знал, что усилия напрасны, то ли не находил в этом ничего предосудительного. «Моя дорогая», — Делаэрт шагнул вперед, интимно понизив голос. «Я и так уверен, что ты красавица». А другим это знать не обязательно. Он отступил и погрузил правый кулак в прореху между реальностями, которая только-только начала затягиваться робкой трепещущей пленкой. Потом уверенно там пошурудил. «Мейра, меня реально чуть не расплющило, как, впрочем, и главу синдиката, явственно побелевшего, несмотря на всю его природную смуглость. Нет». Принц нам весь энергетический строй замка порушит, а вслед за этим начнется физический распад всего гигантского строения. Авир, как есть Авир. «К счастью, я обо всем позаботился», — мило улыбнулся Делаэрт, отыскав нужную ему завесу, приподнял ее и громко позвал. «Лейр Термонт, зайдите. Лейра Бри, возьмите все необходимое. Я сейчас отправлю вас с телепортом». «Мейра, Мейра, Мейра!» Я очень аккуратно присела в кресло, ну, чтобы на пол не рухнуть. «Ваше высочество!» С привычным поклоном в зал Лерда шагнул старший придворный маг. «Где твоя комната, моя дорогая?» поинтересовался принц, продолжая удерживать переход. «Что?» — вякнула я. «Хочу выстроить туда портал», — пояснил Делаэрт. «Нельзя, портал», — пробормотала я. «Мне можно», — улыбнулся Делаэрт. «Если хотел меня этим подбодрить, то просчитался». «Третий уровень замка, сектор Б», — вмешался Амир, и наследный принц удовлетворенно кивнул. «Лейра Бри, вы готовы?» Он заглянул за завесу и, легонько поводив уже левой рукой, приоткрыл новый переход. «Лейра, пройдите по этому коридору. Вот так». «Мейра, что он творит? Переход в переходе? Да еще в общем межпространственном кармане? Как это вообще возможно?» Думаю, мой священный ужас нашел отклик у Амира. По крайней мере, тот приглушенно сказал что-то эмоциональное. И судя по тому, что я не поняла ни слова, сделал это на своем родном языке. «Моя дорогая...» Принц с самой доброй улыбкой повернулся ко мне. «Пока мы все обсудим с...» Он приподнял бровь, бросил выразительный взгляд на моего наставника. «Амир», — хмуро представился тот, — «с главой синдиката», — высказал немалые познания Делаэрт, — «я с трудом сдержала аханье. Преступного, кажется?» «Вам не кажется», — усмехнулся Амир, выдержав взгляд принца, хотя я понимала, какие мысли владели им в этот момент. «Мэра, Делаэрт же нас всех под суд отдать может. Прямо целым межмирьем». «И все подготовим к свадьбе», — продолжил, как ни в чем не бывало, наследник Этерстана. «Ты переоденешься. Лиера Бри тебе поможет, моя дорогая». Я поднялась с кресла. Смысла опять начинать перепираться не видела никакого. Тем более после завуалированной угрозы в адрес воровского синдиката. Наследный принц галантно расширил мне переход и даже любезно подал руку, помогая войти в телепорт. «Прошу прощения, моя дорогая», — Делаэрт приостановил меня. «У тебя что-то на лице, я уберу». И, не дав мне секундочки на осмысление, аккуратно подцепил ногтем алый ромб синдиката и легким непринужденным движением растер его между пальцами в пыль. «Мэйра, я реально задохнулась. Какая бесцеремонность! И опять показательные выступления! Герционы славятся своей сверхпрочностью и сверхтвердостью, превосходят в этом даже алмазы, а он в порошок, в бесполезную пыль. Дорогой и почти честно заслуженный символ принадлежности к воровскому синдикату. Что, не нравится, что невеста преступница, да? А принц, отправляясь со мной под венец, небрежным жестом стер эту позорную страницу в моем прошлом. Вступая в брак, ничем не обремененная, да? Я почувствовала, что начинаю закипать. Напоролась на изучающий, тяжелый, пристально следящий за мной взгляд Делла, и в голове неожиданно совершенно отчетливо прозвучал голос Амира. «Наис, не дай ему ударить в замок!» «Мэйра!» Приоткрывшийся для возмущенной отповеди рот тут же захлопнулся с вполне слышным клацаньем. «У вас, Лиера Бри, 20 минут!» Спокойно, вежливо, но непреклонно сообщил Родерик Делаэрт. «Мэйра». Я молча вошла в свою комнату и наткнулась на напряженные взгляды старшей фрейлины и зелено-фиолетового Ореннина. «Велира», — придворная дама сделала красивый глубокий реверанс, повеяла церемонным Этерстаном. «Прошу прощения, ваше высочество». Тут же исправилась Лиера Бри. «Рада вас видеть», — вежливо сказала я. «Ну, не при таких обстоятельствах, конечно, но ведь старшая фрейлина не виновата». «Благодарю», — Лиера Бри слегка улыбнулась. «Так, для пробы. Все же определенная неловкость между нами ощущалась». «Что это?» Спросила я, кивком головы, указав на нечто внушительное на моей кровати, прикрытое бархатным футляром. «Это ваше платье для бракосочетания, ваше высочество», — с поклоном сообщила Лиера Бри и быстро и ловко расстегнула футляр, явив моему взору сверкающую золотую парчу. «То, что вы заказали у супругов Вителье». «Мэйра». Сложные чувства нашли отражение на моей подвижной физиономии, и Лиера Бри, истолковав их по-своему, поспешно сказала. «Ваше высочество, это только для церемонии в Межмирье. Для торжеств в Этерстане у вас будут более роскошные туалеты сшитые специально к этому грандиозному событию». «Мэйра», — я фыркнула. «Так она подумала, что я брезгую платьем, пошитым не специально для свадьбы». Я коснулась роскошно переливающейся ткани. Вообще-то мои эмоции относились совсем к другому. Но не обсуждать же это с Лирой Бри. Она служит принцу. «Ваше высочество», — ласково заговорила фрейлина, — «давайте я помогу вам одеться». Я послушно кивнула. «Продемонстрирую покладистость. Потяну время». Под шокированным взглядом птицы-феи я переоделась. «Не знаю, правда, что птицу так впечатлило? Что я стала ярче ее, что ли? А я стала. И в разы». «Ваше высочество, туфли». «Ваше высочество, присядьте. Я сделаю вам прическу». «Ваше высочество, позвольте нанести вам на лицо немного магибома». Суетилась Лира Бри, стараясь уложиться в отведенные суровым принцем 20 минут, и я покорно отдалась в ее умелые заботливые руки. «Ваше высочество!» Старшая придворная дама отошла от меня, внимательно рассматривая. «Вы великолепны!» «Спасибо, Лира Бри!» кивнула я, становясь перед напольным зеркалом. «Ух, ну да, снова невеста. Второй раз за последние 2 суток. Это просто рекорд какой-то. Только эта девушка отличалась от юной, трепетно цветущей сказочной фейри. Дама, отражающаяся здесь в зеркале, в тяжелом парадном платье, затканном золотом настолько плотно, что оно казалось сплошным сияющим солнцем, воплощала собой роскошь, силу и власть. И лицо было под стать наряду, неулыбчивое, с гордым разлетом широких черных бровей и упрямым волевым подбородком. «Мэйра, ну что тут скажешь? Наверное, именно такая невеста и должна быть у тиранистого принца Авирра». Покрепче сжала зубы. «Жаль только, что это я». «Ваше высочество». Лира Бри, примиряясь, несколько раз приложила ко мне золотую фату и откинула крышку ларца, который тоже принесла с собой. «А что вы скажете на это?» Обмирая, вопросила старшая придворная фрейлина, очень бережно вынимая из ларца легкую изящную корону в виде венца из золотых перьев. «Мэйра». Я отлично понимала ее трепет и восторг. Я сама затаила дыхание, не смея притронуться к этому шедевру ювелирного искусства. «Подарок принца!» — горделиво шепнула Лира Бри и, конечно, тут же разрушила всякое очарование. «Мне кажется, это преждевременно», — сказала я, так и не коснувшись короны. «Почему же?» — возразила старшая дама. «Вы же принцесса Вальдеи, а скоро станете женой наследника Этерстана. Королевский венец более чем уместен. К тому же...» Лира Бри бросила на меня оценивающий взгляд и совсем по-женски добавила. «Он прекрасно гармонирует с вашим свадебным туалетом». «Хорошо», — согласилась я. «Но не спорить же по пустякам. К тому же, если быть откровенной...» Очень хотелось примерить корону. Но отвыкла я как-то от корон, соскучилась даже. «Его высочество будет восхищен», — уверенно молвила Лира Бри через 5 минут, оправляя на мне фату. И я при упоминании принца, но даже не поморщилась, потому что была всецело с ней согласна. «Будет, тут даже мэйрой быть не надо». Ведь эта молодая величественная дама в золотом такая же 200-процентная принцесса, как он принц, а не дерзкая девчонка в вызывающих алых брючках. «Ваше высочество, Лира Бри!» Кто-то вежливо постучал в дверь. «Мэйра, кто это?» Старшая фрейлина, дождавшись от меня кивка, отворила дверь, за которой обнаружился Лир Термонт. «О, слава бессмертным!» Принц догадался высадить его в коридоре, а не в моей спальне. «Я провожу вас в святилище», — с вежливым поклоном сообщил маг, и я кривовато улыбнулась. «Ну да, мне же теперь без сопровождения никуда». Безмолвно кивнула. Особо благодарить за предложение не стала, но и сопротивляться тоже. «Нет, ну а что надо было делать?» Закричать истерично «Ни за что?» Юркнуть в ванную комнату и надежно там запереться? Мэйра, пойду, покрасуюсь перед всеми в этом шикарном наряде и расскажу, наконец, правду Делаэрту. В общем-то, далеко идти не пришлось. Лир Тирмонт открыл переход в храм прямо из коридора. При этом меня, разумеется, традиционно перекосило, как и начинающую подрагивать структуру многострадального замка Лерда. «Мэйра!» У меня перехватило дыхание. «Мэйра!» «Ну, я как-то не подготовилась к тому, что в святилище будет такая торжественная обстановка. Мэйра, и когда только успели?» «Такого моря цветов в Межмирии никогда не водилось. У нас напряженка и с природой, и с оранжереями. А тут гирлянды по алтарю, по всем колоннам, местам для гостей и даже окнам огромные напольные вазы с благоухающими букетами». Я ошарашенно глянула под ноги, под которыми что-то прошуршало. «И даже весь каменный пол усыпан. Мэйра, цветы самых разных видов, форм и размеров, но неизменно белого цвета. Этакое наполнившее святилище живое кипенно-белое кружево». Я смущенно кашлянула. «Белый — это символ чистоты, да? Или случайно так совпало?» Додумать мне не дали. «Моя дорогая, ты бесподобна!» — произнес встречающий меня наследный принц. И в его тоне отразился целый коктейль разнообразных эмоций — обожание, восхищение, любование, облегчение, гордость и нотка горечи. Он ждал меня, очень ждал. Тут и к оракулу ходить не надо. «Дел», — я легонько коснулась рукава его жестокора и нервно покосилась на места для гостей. «Они? О, сюрприз! Отнюдь не пустовали!» Кроме Лира Тирмонта и дамы Бри, которые, не раздумывая, разместились в первом ряду, ну а как же, присутствовали еще какой-то пожилой итерстанец в военной форме и, я хмыкнула, Амир в компании Риты и Эргиза. Да уж, наследный принц действительно обо всем позаботился. «Моя дорогая», — учтиво склонился ко мне Делаэрт, «удели мне минутку, пожалуйста», — попросила я, увлекая его за ближайшую колонну. «Ну, мэра, медлить больше нельзя». «Всю жизнь», — негромко и серьезно сказал Делаэрт, и я нервно хмыкнула. «Дел, давай со свадьбой спешить не будем», — заговорила сбивчиво. «Моя дорогая», — принц перехватил мои пальчики, судорожно мнущие его рукав, и ласково поцеловал. «Я понимаю, все невесты нервничают перед церемонией». «Ничего ты не понимаешь, Дел, ничего. Мэйра, тебя все это забавляет, что ли? Где ты ходишь вообще?» «Дел, у меня очень сложный характер. Сильный, властный, авторитарный», — решила я зайти с другой стороны. «У меня тоже», — заверил наследный принц. Но я не дала сбить себя с толку. «И я не девственница», — решила признаться. «У меня уже были отношения». «У меня тоже», — обронил принц. «Мэйра», — я уставилась на него в ступоре, но ожидала несколько иной реакции. Если честно, совсем не такой спокойной. Мог бы и расстроиться, или приревновать. Ну и отказаться от свадьбы, наконец. «Нет, но опыт у меня совсем небольшой», — поторопилась искренне предупредить я. а то вдруг он размечтался о самых дерзких инициативах с моей стороны, раз его моя недевственность не отпугнула. Глаза принца весело блеснули. «Хочешь узнать все мои секреты, Анаис?» — интимно шепнул он. «Что? А это здесь при чем? Ах, в смысле его повторяющегося ответа на предыдущие вопросы? Мэйра!» Я натурально разрумянилась. Аделаэрт ухватил меня за руку и вывел из-за колонны. И так тихонько-тихонько к алтарю направил. «Давай уже поженимся, Анаис!» — очень проникновенно попросил принц. «Сил больше нет. Ждать!» «Дэл!» — вздохнула я и внезапно обнаружила себя перед белой шелковой подушкой, на которую следовало встать на колени. «Мэйра, когда это мы успели до алтаря дойти?» А наследный принц крепче сжал мою руку и настойчиво потянул вниз, сказав негромко, твердо и крайне серьезно. «Не хочу ничего больше слышать, Анаис. Межмирье, да и весь мир, все что угодно, в обмен на брак. Сейчас». «Мэйра, ну, все». Я сделала глубокий вдох, открыла рот и увидела ее, великую пресветлую Мэйру, прекрасную величественную женщину без возраста, в легком длинном одеянии из чистой магии, стоящую в полный рост справа от алтаря. На голове ее красовался потрескивающий обруч из изначальной энергии, и это свидетельствовало о том, что прабабушка принарядилась, потому что обычно она не носила этот знак принадлежности к бессмертным виррам. Но не божественный облик моего предка впечатлил меня, и не яркость и проявленность видения, а то, что Мэйра тепло и ободряюще мне улыбалась. «Мэйра!» — я моргнула беспомощно, а дух-покровитель очень медленно поднесла указательный палец ко рту и прижала его к губам. «Что?» Тут мои ноги и подкосились. Аделаэрт воспользовался этим, чтобы ловко усадить меня на подушку, в смысле заставить преклонить перед алтарем колени, и махнул жрецу начинать церемонию. «Мэйра!» Я не отрывала от нее потрясенных глаз. Прабабушка указала глазами на наследного принца подле меня, улыбнулась и уверенно кивнула. «Мэйра, что?» Наверное, я издала какой-то сдавленный звук, потому что рука принца напряглась, удерживая мою. «Побоялся, что сбегу, что ли?» — вяло подумала я. «Я бы сбежала, но дух-покровитель и единственное родное мне существо развела руки в стороны, а потом соединила их высоко над головой, выписывая в воздухе древнейший жест благословения. Мне стало трудно дышать. Мэйра благословила наш брак. Мэйра благословила наш союз с Делаэртом. Этому должно быть какое-то объяснение». Мысли метались хаотично и даже не пытались выстроиться в логическую цепочку. «Какое там?» Столь шокирующего потрясения, как сейчас, я не испытывала за все последнее, весьма богатое на события время. Этому должно быть объяснение. Может, принц бросил вызов девятому ксарантиру и уничтожит его? Или поможет Вальдее развиваться экономически? Или... Мэйра, я не знала, что и думать». Но покорная твоей воле и твоей мудрости, в которую привыкла верить, продолжала стоять на коленях в святилище бессмертных, а вместо слов брачной церемонии у меня в ушах нарастал гул. Перед лицом мелькнула ритуальная чаша, и я качнула головой, стараясь разогнать туман перед глазами и прочистить слух. «Я призываю бессмертных в свидетели!» Торжественно возвестил верховный жрец, и это были первые слова, которые дошли до моего контуженного сознания. Мейра сотворила золотой магический вихрь, который прошелся по всему святилищу и пролился на присутствующих энергетическим дождем, вызвав восторженные ахи и охи. «Ну, это чтобы у меня последнего сомнения не осталось, что я поняла ее неверно». Мейра засвидетельствовала. Впрочем, не только она. Едва улеглась магия Вирры, пространство раскололось, сверкнула ослепительно-белая молния, ударил оглушительный до содрогания гром, и в тяжелую мраморную алтарную плиту воткнулся огромный, празднично украшенный по рукояти белой искрой боевой топор, раскроив ту равнехонько пополам. Мейра. Судя по спецэффектам, родственники жениха тоже не остались в стороне. Прабабушка покачала головой, тонко и как-то снисходительно улыбаясь. «О, материализация топора произвела впечатление, и еще какое!» Все сначала замерли, а потом оживились, с энтузиазмом бормоча слова почтения Авиру-повелителю и всей его армии, и на всякий случай украдкой осеняя себя охранным знаком. Верховный жрец, когда снова смог говорить, топор же упал прямо перед ним, от рукояти до бело-золотого одеяния жреца пару сантиметров не осталось. Был в экстазе. Призыв к бессмертным при бракосочетании уже давно стал формальностью. На него, если и реагировали, то куда менее экспрессивно. А тут и золотой вихрь, и искрящийся топор. Просто свадьба столетия. «Бессмертные засвидетельствовали, бессмертные благословили. Хвала бессмертным, хвала бессмертным, хвала бессмертным!» Взволнованно прокричал верховный жрец, и мы его клич подхватили. «Хвала бессмертным! Ну, нам без них никуда!» Наследный принц тоже негромко повторил слова, а потом встал и посмотрел на топор, едва заметно поморщившись. Подошел к каменной плите, ухватился за рукоять левой рукой и одним коротким рывком освободил лезвие. «Мейра!» Я сглотнула, оставшись под впечатлением. «Лир Термонт!» — позвал принц и передал магу свадебный подарок от божественных родственников. Старший маг, приняв знак одобрения бессмертных, в первый момент под его весом присел, но потом ничего, выпрямился, почтительно удерживая. Правда, недолго. Подумал и бережно приставил топор к колонне. Со всем уважением, разумеется. «Завершите церемонию», — приказал наследный принц, снова становясь на колени. «Конечно», — засуетился жрец, забирая у того же Лира Термонта маленькую изящную шкатулочку. «Прошу ваши руки, ваше высочество». «Анаис», — тихо обратился ко мне Делаэрт. «Что?» — растерянно спросила я. «Протяни левую руку». «Прижми к моей», — пояснил принц. «Нужен твой мизинец». «Ах, ну да, помню-помню», — я криво усмехнулась. «Брачный ноготь. Забавная традиция Этерстана». Я послушно, а вернее, отупело вытянула левую руку вперед. Аделаэрт проделал то же самое со своей правой, и наши мизинцы соприкоснулись. «С благословения бессмертных я заключаю этот союз». Верховный жрец открыл шкатулочку, осторожно подцепил маги-пленку, обмакнул ее в ритуальную чашу, которая при броске Авирова топора волшебным образом не пострадала, и аккуратно разместил ее на моем ногте. Пока жрец занимался Делаэртом, мы продолжали удерживать руки вместе, и я отстраненно подумала. Для брака принц выбрал алмазные пленки. Очень красивые, граненные, одновременно и сдержанные, и эффектные. Это я даже в своем пришибленном состоянии отметила. Ну, я и не представляла Делаэрта с золотым ногтем или алым, или, я фыркнула, нежно-розовым. «Теперь вы муж и жена. «Хвала всем бессмертным!» Громко, размеренно и предельно радостно сообщил верховный жрец и деловито добавил. «В книге храма будет сделана соответствующая магическая запись». «Хвала бессмертным!» Хором откликнулись присутствующие, и Делаэрт помог мне подняться. Хотя нет, не так. Он меня поднял без всякого участия с моей стороны, потому что ножки меня не слушались. Смотрела я на переливающуюся всеми цветами радуги наклейку на своем ноготке, смотрела и медленно осознавала, что только что произошло. Осознавала и, также неторопливо, но верно, зверела. «Анаис!» Родерик де Лаэрт Галарат протянул мне цветок. Один-единственный, выбивающийся из общей белой массы. Алый, очень редкий, неувядающий, жизнестойкий, строгий и безукоризненно прекрасный. Королевскую лилию Этерстана. Я молчала и не двигалась. Символизм мне понятен, но брать его я не хочу и не имею права. Делаэрт тоже молчал, ни о чем не просил, просто смотрел мне в глаза и протягивал символ Этерстана так, словно предлагал мне свое сердце. «Мэйра, Мэйра, Мэйра!» Ну и она, конечно же, вмешалась по-родственному. Обхватила меня за плечи и настойчиво так толкнула в сторону принца. Вот моя ручонка за цветок-то и зацепилась. Я вздохнула и алую лилию Этерстана приняла. Со всех сторон зажурчали поздравления, а верховный жрец, расчувствовавшись, пылко призвал нас к поцелую. Но наследный принц внимательно вгляделся в мое лицо и мудро ограничился легким прикосновением губ к моей щеке. И правильно, потому что весь идиотизм, накапливающийся последние 3 месяца, сегодня достиг своей кульминации. И я чувствовала, что еще немного и взорвусь, Мэйра. Ну ладно, у духа покровителя какие-то свои игры. Она... Божественная Вирра, не людям о них судить, но Делаэрт-то, никакая Мэйра и подарочный топор не отменяют того факта, что он меня попросту принудил к браку, шантажировал межмирьем. И, Мэйра, как же мне надоело быть куклой и выполнять чужую волю, да еще вслепую. Это я уже опять на духа покровителя переключилась». Принц поглядывал на меня с тревогой, но молчал, только сделал знак рукой, чтобы приглашенные расступились и особо со своими поздравлениями не наседали. «Мэйра». Мелькнули хмурое лицо Амира, счастливо сияющая Риты, растроганная Лиры Бри. «Мэйра, надо взять себя в руки». Я расправила плечи, поднапряглась и улыбнулась профессиональной принцессовской улыбкой. Всему должно быть свое объяснение, разумное. И я очень-очень, прямо-таки безгранично, непомерно и горячо надеялась его получить. Потому что кто-кто, а уж великая Мэйра, колдунья, при жизни приравненная к богине, бессмертная Вирра и моя прабабушка, не могла не знать, я перевела дыхание. Не могла не знать, что я уже 3 года замужем. Конец книги. Читала Людмила Быкова.